«Лиза!» – зовет из гостиной Кир. «А что тут за мешки стоят? Алик в них все время лезет». «А, это подарки от подданных!» – кричу в ответ. «Если хочешь, покопайся. Вдруг тебе там что-нибудь понравится. Только следи, чтобы Алик ничего в рот не тянул. Сначала все дезинфицировать». Кир издает приглушенный победный клич и принимается шуршать пакетами. «Завтра сюда прилетит фотограф. Будет снимать мои жилищные условия». Объясняю в ответ на немой вопрос Азамата. Вот, решила прибраться. «А, до тебя странники добрались наконец-то», ухмыляется муж. «Не очень наглели». «Да как тебе сказать? Изрядно вообще-то», пожимаю плечами. «Правда, стоило мне упереться, моментально пошел на попятную». «Они всегда так», встревает Арон. «Если видят, что человек покладистый, душу вынут. А рявкнешь, так сразу все будет по-твоему. Вы с ними посуровее, Лиза. Тут же станут как шелковые». На пороге кухни возникает Кир. Одной рукой балансируя Алика на бедре, а второй держа подальше от него связку бус. «Мне можно что-нибудь из этого взять?» спрашивает он с придыханием. Алик подпрыгивает, пинается и тянет лапки к блестящим штучкам. «Можно, конечно», щедро улыбается Азамат. «Только давай ты сначала все это протрешь. Потом мы поужинаем, потом все выберем себе что-нибудь и решим, что делать с остальным». Кир оглядывает свисающие чуть не до пола лианы драгоценных камней, и по лицу его видно, что оставшегося не останется. Зажевав несколько жареных птиц, про которых Азамат мне объяснил, что это такой рябчик, похожий на дрофу, мы усаживаемся в кружок вокруг дезинфицированных Киром подношений и принимаемся разбирать. Мне по умолчанию сдают все ткани, наборы для рукоделия и прочую фурнитуру. Только успеваю отбиваться. Кир и Арон совершенно одинаковым светом в глазах нагребают украшений. Алик требует себе всего и побольше. Но когда гора игрушек начинает перерастать его, перестает загребать новые и принимается методично раскидывать по комнате собранные. Азамат нехотя, в основном по моему настоянию, меряет несколько более-менее удачных предметов одежды. Смущаясь, выбирает пару колец и длинную нитку золотых оберегов для вплетения в волосы. Зато с энтузиазмом складывает в вышитый мешочек разнообразные носители информации и мелкие забавные девайсы, типа радиоуправляемого спутникового приемника на антигравитации, выполненного в муданских традициях в форме стрекозы, или часы со спидометром, или гибкий кожаный мобильник. Я вообще заметила, что Азамат любит мелкие вещицы. Чем мельче, тем лучше. Пока я прикидываю, нужны ли мне еще одни аметистовые серьги, или все-таки не жадничать и послать их Сашкиной жене, Азамат вылавливает из мешка зип-пакет с клубком черной пряжи. «Гляди, кто-то прознал, что ты гобелен учеку плетешь», говорит муж, протягивая мне пакет. «Это нитки для него». «Откуда ты знаешь, что именно для гобелена?» удивляюсь я. «А ты посмотри, на что намотанное». Я разглаживаю пакет и присматриваюсь. Из клубка торчат деревянная голова, хвост и лапы какой-то птицы, похожей на ворону. «Бармол, что ли?» – спрашиваю. «Ага, бармол, которым призывают благосклонность Бога», – подтверждает Азамат. «Учокхон вороном перекидывается. Это его птица. Вот тебе и черная пряжа на гобелене воронов выплетать». «Погоди, а откуда кто-то может знать про гобелен, если я его начала плести перед самым отъездом сюда? А эти мешки у нас лежат уже пару месяцев, как минимум». Азамат задумчиво пожимает плечами. «Может, я и не прав, и это просто совпадение, но мне легче поверить, что это подарок от знающего или от духовника, который заглянул в будущее. Я возвожу очи горе. Этого еще не хватало. Мало мне и так мистики вокруг. Ладно, если ты считаешь, что подарок безобидный, я его использую. А пока пошла спать. Вон у нас дети уже дрыхнут в обнимку». Кир с Аликом и правда являют собой элемент узора на ковре, поблескивая камушками. Фотограф является через минуту после того, как часы в кухне кукукнули полдень. Он молодой, деловитый и нарядно одетый, только поверх меховых штанов с узорными вставками натянуты серые наколенники, видимо, на случай, если придется ползать по полу в поисках ракурса. На Азамата он смотрит с откровенным ужасом. Тот вышел с кухни по локоть в крови, потому что занимался там разделыванием очередной туши и почти сразу ушел обратно. Ко мне у юноши в глазах читается интерес, а остальных он просто не замечает. «Будьте здоровеньки!» – здоровается он в несколько фамильярной манере, стряхивая снег с сапог притоптыванием на коврике. «Что же вы так дворников-то распустили? Я хотел дом поснимать, а вокруг него все снегом завалено». «И вам не болеть», – откликаюсь я и добавляю с покерфейсом. «Хорошо, что вы вокруг дома не пошли. Там моя мама сад насадила. Если бы вы что-нибудь затоптали, она бы с вас скальп сняла». «Мама?» – переспрашивает он с опаской. «Ну да», – пожимаю плечами я. «Слухов о моем происхождении-то никто не отменял». «Хм», – прокашливается он. «Ну что ж, давайте тогда в доме поснимаем. А там, может, вы мне покажете, где можно подойти?» «Кир, покажешь тропинку?» – ласково прошу я. Кир, которого фотограф полностью проигнорировал, кивает и улыбается так хищно, как будто у него там уже заготовлена ловушка на мамонта. Впрочем, я бы не удивилась. Кир не любит, когда его игнорируют. Фотограф, меж тем, не подозревая, какие опасности его подстерегают, раздевается, достает на ладонник и принимается там что-то отмечать. «Предлагаю начать с гардеробной», – наконец изрекает он. «С чего?» – моргаю я. «Ну, где вы одежду храните?» «В шкафу». Тут уже моргает фотограф. «Вы основную часть в столице держите, да?» – догадывается он. Я прикидываю. «Да нет, примерно пополам. Ну, давайте я вам покажу. Чего время терять?» Фотограф боязливо следует за мной к встроенному шкафу с шубами и куртками. Взгляд его примерзает к моему прекрасному элегантному лыжному костюму и серебристой термонепромокайке. «Это мальчика, да?» – с надеждой спрашивает фотограф, кивая на Кира. «Нет, это мой лыжный костюм», – с гордостью отвечаю я. «Костюм и правда очень удачный». «А может, мы его временно уберем, чтобы в кадр не попал?» – робко предлагает фотограф. «Еще чего?» – возмущаюсь я. «Я его надеваю чаще, чем любую из этих шуб, когда с ребенком гуляю». «С ребенком», – упавшим голосом повторяет фотограф. Потом вздыхает и берет себя в руки. «Ладно, как вам будет угодно». После этого все более-менее идет как по маслу. Он расставляет треногу, укрепляет свою навороченную технику, лампы, отснимает это свидетельство моего морального падения, а потом и прочее, когда я демонстрирую содержимое остальных шкафов. Непоправимую психическую травму юноши наносит единственная спальня на двоих с мужем, а от вида моего кабинета ему становится всерьез плохо. Выясняется, что целителей он боится с детства. «Что же вы взялись за такую работу?» Удивляюсь я, снаряжая лазерную пилу. «Знали ведь, что я целитель?» «Да я не думал, что у вас тут все это хранится. А что вы такое включаете?» «То, чем я Ирликхону руки отпиливала. Будете щелкать?» Фотограф бледнеет, зеленеет, но аппаратуру заставляет. Кир выглядывает у него из-за спины с любопытством. Лазерной пилы он еще не видел. После испытания хирургическими инструментами я позволяю трепетному юноше обрести душевный покой, для чего выкладываю перед ним всякое вязание и вышивание. Кир охотно приносит свою дубленку и шарф. Гобелены производят на гостя самое неизгладимое впечатление, даже недоделанный, с сучком. Правда, я с утра еще немножко его помучила, изобразила, как смогла, орнаментального ворона дареными нитками. Ворон получился жирный и блестящий, несмотря что стилизованный. Отсняв мою небольшую коллекцию косметики и широкий ассортимент детских игрушек, фотограф наконец-то набирается храбрости зайти на кухню, где Азамат с Ароном при поддержке мелкого и по уши перемазавшись в мясе, разбирают остатки вчерашней добычи. Азамат, убрав с лица выбившуюся прядь и оставив на щеке кровавые разводы, басит. «Прямо сейчас кастрюлю поснимать не получится. Видите, занято». Юноша бледнеет так, что того, гляди, хлопнется в обморок. «Идите, пока светло, дом снаружи поснимайте. Лошадей, мостки. Кир, проводи». Кир выскакивает из дома с не меньшим энтузиазмом, чем несчастный гость, едва накинув дубленку. Азамат посмеивается и качает головой. «Я чувствую, слухи обо мне в ближайшее время обрастут подробностями». «Ну, ты сам постарался», – замечаю я. «Вам тут не помочь пока? А то мне бы не хотелось откачивать этого слабонервного». «Да мы сейчас уже закончим. Можешь сунуть что-нибудь в духовку. Надо этого мальчика хоть покормить. Он ведь наверняка с утра не евший». «Ты что, разве можно странников прикармливать?» – ужасается Арон. «Потом не отобьешься». «Этот еще пока не странник», – отмахивается Азамат. «Так, личинка». Фотографа Кир возвращает в виде глазированного печенья. Снег сегодня липкий и мгновенно образует ледышки на шубе. «Ты чего, с горки на нем катался?» – спрашиваю я шепотом, пока гость развешивает свои меха на сушилке. «Да нет», – невинно пожимает плечами Кир. «Я ему сказал, типа ты там поосторожнее, Наст хрупкий, а он как треногой оперся». «Ты особенно-то не усердствуй», – шепчу я. «Он тебе ничего плохого не сделал». «Да я так», – Кир вздыхает и с явным сожалением добавляет. «Больше не буду». Впрочем, гость недолго дуется. После ужина и горячего чая с перцем и бараньим жиром он совсем благорастворяется. Перестает бояться Азамата и даже подбивает его на тур по дому. Показать, где как балки скрещены, каким макаром канализация подведена и тому подобные инженерные тонкости. Количество галочек в его наладоннике неуклонно растет. «Так-с, что тут у нас осталось?» – бормочет он, листая свои фотографии в камере. «А, вот что. Хотон-хон, давайте про мебель расскажите. Что, откуда?» «А я откуда знаю?» – удивляюсь я. «Комод в гостиной из гарнета, а про стальную мужа спрашивайте». «Как это не знаете?» – очухивается фотограф от блаженной неги. «А как же вы подругам хвастаетесь?» «Мебелью?» – я вытягиваю вперед шею. Фотограф тоже теряется. Видимо, мой вопрос нелеп. К счастью, окончательно упасть в его глазах я не успеваю. На выручку приходит Азамат. Покровительственно кладет мне руку на плечо и нравоучительно объясняет. «Я оберегаю свою жену от таких будничных забот, как выбор мебели. Если вам интересно, я расскажу, у какого мастера я что заказывал. Но они не брендовые». «Значит, станут брендовые», – усмехается фотограф. «Рассказывайте». Когда он, наконец, отбывает, унося в кармане полный фотоотчет о моем доме, я в шутку интересуюсь у Азамата. Достойно ли я держалась и не запрезирают ли меня подданные? «Вообще достойно», – ухмыляется он. «Но вот только с мебелью чуть прокол не вышел. Это же как туфли или платья. Ты не замечала, что на всех ручках клеймо мастера?» «Я думала, это просто узорчик», – развожу руками. «Интервью вообще будет катастрофа». «Ничего, я тебя в обиду не дам», – подмигивает Азамат и подтягивается. «Эх, надо поработать немножко». Он открывает бук, но вместо экрана продолжает смотреть на меня. А я выползаю из приличного диля, оставшись в лосинах и маечке, потому что дома у нас довольно жарко. «Тебе эти штанишки очень идут», – замечает муж. «Ты сегодня рано спать ляжешь?» Я встречаю его взгляд. «Да хоть прямо сейчас?» «Это соблазнительно, но после я точно поработать не смогу», – вздыхает Азамат, отводя глаза. «Так что давай чуток попозже». «Как скажешь», – пожимаю плечами и сажусь за гобелен. И опять, как вчера, за этим занятием впадаю в такой ступор, что около полуночи Азамату практически приходится меня будить, а гобелен оказывается закончен.